Аурат, казалось, услышал мои мысли. Он поднял свой меч, который начал испускать ослепительные звездные лучи, заполняя зал неземным сиянием. Его голос, низкий и гулкий, эхом разнесся по залу. «Ты смеешь стоять передо мной, совершенно не зная истинной силы». С этими словами он активировал технику, которую назвал «Клинки созвездий». Воздух вокруг него заискрился, и я с изумлением увидел, как из ниоткуда начали появляться мечи, сотканные из чистой звездной ци. Они кружились вокруг Алрата, создавая смертоносное поле энергии, от которого у меня перехватило дыхание. Один за другим эти призрачные клинки устремились ко мне, оставляя за собой шлейфы серебристого света. Я активировал туманность, создавая вокруг себя защитный барьер из мерцающих звезд. Клинки Алрата врезались в мою защиту, вызывая каскад искры вспышек. Каждый удар отдавался болью в моем теле, словно эти эфемерные мечи были способны ранить саму мою сущность. Я был в шоке. Алрат владел звездной ци, причем на уровне, которого я не мог даже представить. Но это открытие не только пугало меня, оно также зажгло во мне искру надежды. Если древний воин использует ту же энергию, что и я, значит, у меня есть шанс. Хотя и было удивительно, что техника, которую я так усердно собирал по кускам на своем континенте, встретится мне тут, настолько далеко от дома. Не позволив себе и секунды промедления, я использовал поток тысячи звездных рек. Воздух вокруг меня завибрировал, наполняясь густой, почти осязаемой энергией. Из моих рук вырвался поток чистой звездной силы, который начал принимать форму гигантского змея. Он ринулся вперед, сталкиваясь с клинками Алрата. Зал наполнился оглушительным грохотом и ослепительными вспышками, когда две звездные силы столкнулись. Мечи разлетались в стороны, а мой змей продолжал свой путь, неся в себе всю мощь моей ци. Алрат, казалось, был удивлен. Его атака замедлилась, а в глазах промелькнуло что-то, похожее на интерес. Он опустил свой меч, и клинки созвездий растаяли в воздухе. «Невероятно», — произнес тот, кто был тенью от себя прошлого, и его голос звучал уже не так холодно. «Звездные ци, я думал, что это искусство давно утеряно. Как ты овладел им, юный практик?» «Это долгая история», — ответил я, «но пришлось постараться, чтобы собрать ее по кусочкам». Алрат кивнул, словно мои слова подтвердили что-то известное только ему. «Звездную ци открыл народ Калгура многие века назад», — сказал он, и в его голосе я услышал нотки гордости. «Мы черпали силу из самих небес, стремясь достичь вершин совершенства. Я рад, что это искусство не погибло вместе с нами. Значит, наше наследие еще живо, пусть и в крупицах истинного понимания». Я почувствовал, как напряжение немного спало, но не позволил себе расслабиться. Опыт научил меня, что в таких ситуациях нужно быть готовым ко всему. «Что ж», — продолжил Алрат, поднимая свой меч, «раз ты владеешь этой силой, я испытаю тебя более тщательно, чем кого-либо другого. Покажи мне, что ты достойный наследник силы моего народа». С этими словами он снова перешел в наступление, но теперь его удары были еще сильнее и точнее. Я понимал, что тень не сражается в полную силу, иначе я бы не выстоял и минуты. Но даже эта часть его мощи была подавляющей. Алрат взмахнул мечом, активируя новую технику. Звездный каскад. Каждый взмах его меча создавал множество энергетических вспышек, которые обрушивались на меня сверху, словно метеоритный дождь. Я активировал печать звездного эха, создавая несколько своих копий, чтобы запутать противника. Мои иллюзии разбежались в разные стороны, каждая из них двигалась так же, как я, создавая впечатление, будто зал наполнился моими двойниками. Но Элред быстро адаптировался. Его глаза сверкнули, и он сделал широкий взмах мечом, выпуская волну энергии, которая прошла сквозь мои иллюзии, развеивая их. Я едва успел уклониться, чувствуя, как жар от его атаки опалил мою кожу. «Неплохо», — прогремел голос Алрата, — «но этого недостаточно. Позволь показать тебе истинную мощь звезд». Он поднял свой меч высоко над головой, и я почувствовал, как воздух в зале начал вибрировать от концентрации энергии. Осколки галактики. Алрат с силой ударил мечом о землю, и вокруг него взорвались сотни осколков звездной энергии. Они разлетелись во все стороны, создавая хаотичный ураган из разрушительных частиц. Моя туманность, которую я держал активной для защиты, начала трескаться под напором этой силы. Я метнулся в сторону, пытаясь уйти от основного удара, но Элрат оказался быстрее. Используя невероятную скорость, он возник прямо позади меня. Я почувствовал движение воздуха и попытался развернуться, но было слишком поздно. Боль пронзила мое плечо, когда лезвие его меча прорезало мою плоть. Я упал на одно колено, чувствуя, как теплая кровь стекает по руке. Алрат возвышался надо мной, его голос был полон холодного презрения. «Ты недостоин частицы этой силы. Слабость твоего духа очевидна». Эти слова ударили больнее, чем его меч. Я стиснул зубы, борясь с болью, которая грозила захлестнуть меня. Нет, я не мог сдаться. С огромным усилием я поднялся на ноги, выпрямляя спину. Я чувствовал, как что-то меняется внутри меня. Моя звездная ци, словно отзываясь на мою решимость, начала пульсировать с новой силой. Я посмотрел прямо в глаза Элроту, и мой голос прозвучал твердо и уверенно. «Я не прошу твоей силы. У меня достаточно своей, чтобы справиться». Я крепче сжал рукоять звездного горна, чувствуя, как его энергия резонирует с моей собственной. Воздух вокруг меня задрожал, наполняясь густой, почти осязаемой звездной ци. «Контроль территории», — произнес я, чувствуя, как слова наполняются силой чего-то невообразимо древнего и мощного. Домен звездных водопадов. Глава 23. Я активировал свою новую технику контроля территории, которую разработал на основе домена семи водопадов, созданного для меня наставником Вэйм. Эту технику я освоил еще в закрытой области, когда постиг в полной мере звездную ци, но до этого момента мне не представилось возможности использовать ее против реального противника. Так что сейчас был важный момент для меня. Едва слова сорвались с моих губ, как пространство вокруг содрогнулось, словно под тяжестью невидимой силы. Воздух завибрировал, наполняясь густой, почти осязаемой энергией. Я ощутил, как моя звездная ци хлынула из меня, подобно бурному потоку, преображая реальность вокруг. Искусственное небо гробницы над нашими головами внезапно стало еще темнее, превратившись уже в мое, усыпанное миллиардами сверкающих звезд. Их свет был настолько ярким и чистым, что казалось, будто мы оказались в самом сердце галактики. Каждая звезда пульсировала, словно живое существо, посылая волны энергии, которые я чувствовал каждой клеткой своего тела. Воздух вокруг нас задрожал, а затем с оглушительным треском раскололся, обнажая на горизонте величественное зрелище, гигантскую звездную реку. Она струилась через все небо, окутанная туманным свечением, ее потоки перетекали друг в друга, сплетаясь в невообразимые узоры. Из этой космической реки начали низвергаться семь водопадов. Они обрушивались на Землю с такой силой, что казалось, будто сами небеса разверзлись, чтобы выпустить эту мощь. Грохот был оглушительным, он отдавался в моей груди, заставляя сердце биться в унисон с этим космическим ритмом. Каждый водопад был соткан из чистейшего звездного света, искрящегося и переливающегося всеми оттенками синего, фиолетового и серебряного. В их потоках я видел целые созвездия, движущиеся и танцующие, словно живые существа. Эти потоки сплетались и вращались, создавая массивные вихри, от которых по земле расходились волны энергии, заставляя все вокруг вибрировать. Над водопадами появились силуэты семи гигантских змей, сотканных из чистой звездной ци. Их тела были прозрачными, но внутри них я видел галактики и туманности, движущиеся и пульсирующие. Глаза змей горели ослепительным светом, направленным на Элрота, выхватывающие его из темноты. Змеи издавали низкий, вибрирующий гул, который, казалось, проникал в самую суть бытия, заставляя все вокруг резонировать с их мощью. В центре этого величественного хаоса, прямо над моей головой, возникла огромная звезда. Она была яркой, как само солнце, но ее свет был мягким и серебристым, не обжигающим, а наполняющим силой. Эта звезда висела надо мной, словно маяк, испускающий волны энергии, которые пронизывали мое тело, усиливая каждую клетку, каждый меридиан. Я чувствовал, как эта звезда синхронизируется с ритмом моего сердца, становясь источником всей энергии в моем домене. Поле боя изменилось до неузнаваемости. Земля под нашими ногами превратилась в зеркальную гладь, отражающую космос над нами. Каждый шаг по этой поверхности отзывался рябью, словно мы ступали по поверхности бескрайнего звездного озера. Я чувствовал, как каждое движение Элрота в моем домене становится тяжелым и медленным, словно он пытался двигаться сквозь густой сироп. Я поднял звездный горн, и водопады начали двигаться по моей воле. Они обрушивались на землю с ужасающей силой, сливаясь в одну непрекращающуюся симфонию разрушения. Элрот, оказавшийся внутри моего домена, словно утопал в этой звездной бездне, Его движения становились все более неуверенными. Тень застыла на мгновение, а глаза широко раскрылись от изумления. Затем на его лице появилась улыбка, полная искреннего восхищения. «Это прекрасно», — произнес он, и его голос звучал как далекий гром. «Услышать такие слова от легендарного воина, чья сила превосходила все, что я когда-либо встречал, было, действительно, приятно». Однако Элрот не собирался сдаваться так легко. Он поднял свой огромный меч, и я увидел, как вокруг лезвия начала концентрироваться звездная энергия. Воздух задрожал от напряжения, когда он сделал мощный взмах, пытаясь разрезать мой контроль территории. Лезвие его меча врезалось в границу моего домена, вызвав каскад искр и вспышек. Звездная река над нами заколебалась, водопады на мгновение замерли. Я почувствовал, как моя ци дрогнула, сопротивляясь этому удару. Но, к моему удивлению и явному изумлению Элрота, его атака не смогла пробить мой домен. Элрот отступил на шаг, его брови нахмурились. «Невероятно!» – пробормотал он. «В мое время подобных техник не существовало. Твой контроль над звездной ци поистине впечатляет, молодой воин. Возможно, я ошибался на твой счет». Я не стал отвечать, сконцентрировавшись на поддержании своего домена. Каждая секунда требовала от меня огромных усилий, с каждой секундой мои резервы таяли, как поздний весенний снег. Мой противник, видя, что его попытка разрушить мой домен не удалась, решил атаковать напрямую. Он ринулся на меня, но в пределах моего домена даже его сила была ограничена. Я поднял руку, и звездные водопады ответили на мой зов. Они обрушились на Элрота со всех сторон, окружая его бушующими потоками звездной энергии. Я видел, как он пытается сопротивляться, его мощное тело напряглось, пытаясь прорваться сквозь эту преграду. Но чем больше он сопротивлялся, тем сильнее становилось давление. Следом тысячи звезд сорвались с небосвода моего домена, превращаясь в сверкающие метеоры. Они устремились к Элроту, каждая несла в себе громадную силу. Удары обрушивались на него один за другим, создавая ослепительные вспышки при столкновении. «Тысяча звездных клинков», — продолжил я, не давая противнику опомниться. «Звездная ци вокруг меня сгустилась, формируя бесчисленные лезвия из чистой энергии. Они закружились вокруг Элрота, нанося удары со всех сторон. Каждый удар был точным и смертоносным, оставляя за собой след из звездной пыли. Тень легендарного воина пыталась защищаться, его огромный меч мелькал с невероятной скоростью, отражая многие атаки. Но даже его невероятное мастерство не могло противостоять такому шквалу ударов. Я видел, как на его теле появляются раны. Звезда над моей головой вспыхнула с новой силой, и я почувствовал, как гравитация в моем домене начинает искажаться. Элрот внезапно оказался прижат к земле невидимой силой, его могучее тело согнулось под этим давлением. Я знал, что не могу уничтожить тень, он уже был мертв, и это было лишь отражение его былой силы, которая, скорее всего, завязана либо на артефакт, либо вообще на всю гробницу. Но мне нужно было доказать свое превосходство. Звездные водопады слились в один мощный поток, обрушиваясь на Элрота с силой тысячи солнц. Воздух вокруг него искрился от концентрации энергии, создавая впечатление, будто сама реальность начинает плавиться. Наконец, когда последние капли моей ци были на исходе, я увидел, как Элрот медленно опускается на одно колено. Но, несмотря на поражение, его лицо озарила довольная улыбка. «Довольно», — произнес мужчина, и его голос звучал уже не грозно, а с уважением. «Ты доказал свою силу, молодой воин. Твое владение звездной ци превосходит все, что я видел за свою долгую жизнь. Ты идеальный кандидат на мое наследие». Я почувствовал, как напряжение покидает мое тело. Медленно я начал убирать технику контроля территории. Звездные водопады исчезли, возвращая потолок зала. Земля под ногами перестала быть зеркалом космоса. Элрот поднялся на ноги, его могучая фигура снова возвышалась надо мной. Но теперь в его глазах я видел не вызов, а уважение и даже что-то похожее на гордость. «Ты прошел испытание», — сказал он торжественно. Я смотрел на него, чувствуя смесь усталости и предвкушения. Не ожидал, что исследование этой гробницы подарит мне нечто подобное, но даже так я не мог отделаться от ощущения, что получение этой силы будет лишь каплей в море, в сравнении с тем, что меня ждет в будущем. Элрот поднял свой огромный меч, направив его прямо на меня, но теперь в этом жесте не было угрозы. «Прими же наследие моей души», — воскликнул он. В следующее мгновение от лезвия его меча начала исходить невероятная энергия. Она была похожа на поток звездного света, но в тысячу раз более концентрированная и мощная. Этот поток устремился ко мне, и я почувствовал, как каждая клетка моего тела начинает резонировать с этой древней силой. Однако произошло нечто неожиданное. Энергия Элрата окутала меня, подобно сияющему кокону, но вместо того, чтобы проникнуть внутрь, она словно наткнулась на невидимый барьер. Я ощутил легкое покалывание по всему телу, но ничего более. Через мгновение поток энергии, словно отраженный зеркалом, устремился обратно к клинку тени. Лицо древнего воина выражало крайнее удивление. Его брови сошлись на переносице, а в глазах появилось ничем не скрытое недоумение. Даже мне в какой-то миг показалось, что я увидел практически детскую обиду. «Что ты делаешь, молодой воин?» – спросил он, и в его голосе я услышал нотки растерянности. «Почему ты отказываешься принимать мою силу? Это дар, о котором мечтает любой, кто обладает духовной энергией. Я и сам был не менее озадачен происходящим. Мое тело не двигалось, я не активировал никаких защитных техник. Все произошло само собой, будто какая-то неведомая сила внутри меня отвергла наследие. Я ничего не делал», — ответил я, пытаясь понять, что же произошло. Алрат нахмурился еще сильнее, его взгляд стал пронзительным, словно он пытался разглядеть что-то скрытое внутри меня. «Что ж, попробуем еще раз», — произнес мужчина, поднимая свой клинок. Я невольно улыбнулся, заметив, как Элрат, этот древний и могущественный воин, теперь выглядел немного растерянным, словно учитель, чей любимый трюк, который всегда срабатывал, вдруг перестал работать перед учеником. «Готов?» — спросил он, и я кивнул, хотя на самом деле понятия не имел, к чему готовиться. Тень снова направила свой меч на меня, и поток энергии вновь устремился ко мне. На этот раз я попытался сознательно раскрыться, принять эту силу, но результат был тем же. Энергия окутала меня, но не смогла проникнуть внутрь, словно я был заключен в невидимый кокон. Вдруг пространство зала словно дрогнуло. Это было едва заметное колебание, но я почувствовал, как что-то изменилось вокруг нас. И тут произошло нечто невероятное. Алрат, тень легендарного воина, чья сила, казалось, не знала границ, внезапно отшатнулся назад. На его лице появилось выражение, которого я никак не ожидал увидеть. «Страх. Невозможно», — дрожащим голосом прошептал он. Я хотел спросить, что происходит, но в этот момент перед моими глазами возникли строки техники безоблачного неба. Наследие души Элрата невозможно получить, поскольку уже имеется наследие души повелителя. В замене отказано. Я нахмурился, перечитывая эти строки снова и снова. Подняв глаза, я увидел, что лицо Элрата все еще выражало смесь недоумения и удивления. Он смотрел на меня так, словно видел призрака. «Чертов сумасшедший гений», — произнес он едва слышно, — «неужели он, действительно, смог?» «О ком вы говорите?» — спросил я, чувствуя, как внутри нарастает волнение. «Вы знаете, кто этот повелитель? Я уже встречался с ним, когда проходил испытание возвышения, в своем сознании, но...» Алрат открыл рот, чтобы ответить, но внезапно я перестал его слышать. Вместо его слов в моих ушах появился ужасно громкий гул, словно кто-то подул в гигантский горн, не позволяя мне услышать ответ. Я видел, как губы Элрата двигаются, но не мог разобрать ни слова. Древний воин, казалось, понял, что происходит. На его лице появилась усмешка, полное разочарование. «Ну конечно, ты не услышишь, что я тебе скажу, потому что тебе пока рано это знать», — произнес он, и эти слова я почему-то смог разобрать. «Выходит, я не могу передать тебе наследие. Что ж, очень жаль, что он меня опередил. Даже помочь тебе не могу, ведь все, что я скажу, заглушит твое наследие». Я стоял, ошеломленный происходящим. Мысли роились в моей голове, пытаясь сложить эту головоломку. Неужели техника безоблачного неба, которая сопровождала меня с самого начала моего пути, на самом деле является наследием души великого практика? Но кто он и как подобное оказалось на моем континенте? Алрат, казалось, прочитал мои мысли. Он покачал головой, словно сочувствуя моему замешательству. «Я вижу, у тебя много вопросов, молодой воин», — сказал он. «Но, к сожалению, я не могу на них ответить». Однако, он внезапно повернулся и подошел к одному из многочисленных древних сундуков, стоящих вдоль стен зала. Я не обратил на них внимания раньше, но теперь заметил, что они были покрыты сложными узорами и, казалось, излучали слабое сияние. Тень открыла один из сундуков и достала оттуда большой сверток, который, несмотря на древность, выглядел как новый. «Ты прошел мое испытание», — произнес мужчина, поворачиваясь ко мне. «Я не могу так просто отпустить тебя, не дав хоть что-то взамен». Он протянул мне сверток, и я осторожно принял его. Ткань была удивительно мягкой на ощупь, словно самой дорогой в мире шелк. Внутри древняя карта, что ведет к алтарю того, чье наследие ты носишь, — объяснил Алред. «Посети его, возможно, ты найдешь ответы, нужные тебе. Наследие еще не пробудилось, так что у тебя есть время. Прости, молодой воин, но больше мне нечего тебе дать. Все остальное тебе просто не подойдет без принятия моего наследия». В свертке, действительно, был свиток, я развернул его, и перед моими глазами предстала карта части континента. Она была невероятно детальной, с обозначениями гор, рек и лесов. В центре карты было отмечено место, похожее на пирамиду, но со спиленным навершием. «Спасибо», — произнес я, аккуратно сворачивая карту. «Я благодарен за этот дар. Надеюсь, вы найдете достойного наследника». Алред улыбнулся, и в этой улыбке я увидел отголоски былого величия. «Надеюсь, этот наследник будет хотя бы наполовину таким же достойным, как ты», — величественно сказал мужчина. Я снова склонил голову, выражая благодарность. Затем, вспомнив о своем положении, я решил попросить еще об одном. «К слову, вы все же можете сделать для меня кое-что», — сказал я. «Мне бы вернуться ко входу». Алред кивнул и взмахнул рукой. В воздухе появилось небольшое искривление, которое быстро превратилось в портал. Сквозь него я мог видеть знакомый коридор, ведущий к выходу из гробницы. «Удачи тебе, молодой воин», — произнес Алред, возвращаясь к своему каменному гробу. «Пусть твой путь будет славным». Я смотрел, как его фигура медленно растворяется, сливаясь с древним камнем. Последнее, что я увидел, была его улыбка, полная мудрости и, как мне показалось, надежды. Сделав глубокий вдох, я шагнул в портал, чувствуя, как меня окутывает прохладная энергия. Глава 24. Портал закрылся за моей спиной, и я оказался у самого входа в гробницу. Вокруг толпились практики, только что вышедшие из древнего сооружения. Их лица выражали усталость и разочарование от этой попытки прикоснуться к тайнам прошлого. Многие были ранены, их одежда порвана и покрыта пылью. В воздухе витало ощущение неудачи и разочарования. Моего внезапного появления даже никто не заметил. Я огляделся, стараясь не привлекать к себе внимания. Мой плащ все еще скрывал мою ауру, делая меня похожим на обычного неудачливого искателя сокровищ. Несколько практиков бросили на меня мимолетные взгляды, но тут же потеряли интерес. Я выглядел так же потрепанно, как и они, и никто не заподозрил, что я успел вынести парочку ценных вещей. «Эй, ты!» — окликнул меня грубый голос. Я обернулся и увидел крепкого мужчину в потрепанных доспехах. Его лицо было покрыто шрамами, а в глазах читалась усталость. «Как далеко ты зашел?» «Недалеко». Наткнулся на группу огненных саламандр и едва унес ноги, я пожал плечами, стараясь выглядеть разочарованным. «Ха!» — усмехнулся мужчина с какой-то добродушной грустью. «Тебе еще повезло, мы потеряли троих в битве с этими тварями». Я кивнул, изображая сочувствие, и поспешил отойти. Мне нужно было как можно скорее покинуть это место. Чем дольше я оставался здесь, тем больше был риск, что кто-нибудь заподозрит неладное или проявит ненужное мне любопытство. Пробираясь сквозь группы практиков, я слышал обрывки разговоров. Целый месяц подготовки, и все впустую. Говорят, кто-то добрался до центрального зала, но эти проклятые ловушки. Мой брат, я ускорил шаг, направляясь к выходу из лагеря, разбитого вокруг гробницы. Никто не пытался меня остановить или проверить. Все были слишком заняты своими проблемами и неудачами. Когда я наконец оказался за пределами лагеря, то глубоко вздохнул. За время, что я пробыл вольным практиком, все же мне было привычнее действовать одному. Теперь нужно найти ближайший город, чтобы пополнить запасы и тщательно изучить карту. Я шел весь день, останавливаясь только для коротких передышек. Воздух здесь был насыщен ци, и я чувствовал, как мое тело постепенно восстанавливается после испытаний в гробнице. Возможно, что ее переизбыток – это не так плохо, как мне казалось. К вечеру я увидел вдалеке огни, небольшой торговый центр. Кажется, Эйдин говорил, что это торговый узел, а значит, к путникам будет меньше вопросов. Я ускорил шаг, предвкушая горячую еду и мягкую постель. Не то чтобы практик в этом нуждался, но хотелось наконец отдохнуть и привести в порядок мысли. А подумать было о чем. Тем временем, глубоко в недрах гробницы Калгура битва за сокровища и знания древних продолжалась. Практики из разных сект сражались не только с опасностями, таящимися в древних залах, но и друг с другом. Воздух был наполнен звуками битвы, криками боли и торжества. Мгновения триумфа превращались в самые ужасные секунды жизни, и все это плавилось в общем бурном котле. В одном из дальних коридоров группа практиков из секты разрушительного копья продвигалась вперед, оставляя за собой след из поверженных врагов и разрушенных ловушек. Их лидер, Рован Крейн, шел впереди, его мощная фигура излучала уверенность и силу. В его руках было древнее копье, которое, казалось, жило своей собственной жизнью, вибрируя от предвкушения очередной битвы и желания почувствовать на лезвии кровь противника. Внезапно группа вышла в огромный зал. Пол был усеян обломками, а воздух все еще был наполнен остаточной энергией недавнего сражения. Рован остановился, его глаза сузились, когда он осмотрел поле боя. «Здесь недавно была битва», — произнес он, его голос был низким и хриплым, и, судя по всему, очень жестокая. Один из его последователей, молодой практик, подошел к ближайшему обломку. Его руки светились слабым светом, когда он провел ими над разбитым механизмом. «Господин», — сказал он с благоговением в голосе, — «эти конструкты, они невероятны. Это самообучающиеся марионетки, созданные древними мастерами Калгура. Их мощь, она превосходит все, что я когда-либо видел. И кто-то смог их победить. Все до единого», — Рован нахмурился, его лицо стало еще более суровым. Он медленно прошелся по залу, внимательно изучая следы битвы. Его опытный глаз замечал малейшие детали. Здесь – след от мощного удара, там – остатки какой-то неизвестной энергии. «Тот, кто сделал это, должен быть невероятно силен», – пробормотал Рован. «Возможно, даже сильнее него», что неприятно заскребло душу сильного практика. Эта мысль, казалось, разозлила его еще больше. Рован Крейн привык считать себя одним из сильнейших практиков на континенте, по крайней мере, в своем поколении, ведь не зря он был не просто одним из восьми гениев, а первым среди них. Мысль о том, что кто-то мог превзойти его, была невыносима. Внезапно его взгляд упал на пьедестал в центре зала. Он был пуст, но вокруг него все еще клубилась странная энергия. Рован подошел ближе, его глаза расширились от узнавания. «Нет», – прошептал он, – «не может быть». Он протянул руку, позволяя своей ци взаимодействовать с остаточной энергией. На его лице появилось выражение ярости и разочарования. «Проклятие!» – выкрикнул практик, ударив кулаком по пьедесталу, отчего тот жалобно треснул. «Оно было здесь, копье небесного грома, одно из семи легендарных копий нашей секты. Оно было здесь, и кто-то забрал его прямо у нас из-под носа». Его последователи переглянулись с тревогой. Гнев их лидера был известен своей разрушительной силой. «Учитель», — осторожно начал юноша-артефактор, — «может быть, мы еще сможем найти». «Молчать», — рявкнул Рован. «Эти следы свежие. Тот, кто сделал это, был здесь совсем недавно. Возможно, он все еще в гробнице». Его глаза загорелись опасным огнем. «Мы найдем его, и когда найдем, он пожалеет, что осмелился украсть реликвию секты разрушительного копья». С этими словами Рован Крейн развернулся и быстрым шагом направился к выходу из зала. Его последователи поспешили за ним, чувствуя, что впереди их ждут новые битвы и, возможно, еще большие опасности. В то время как Рован Крейн и его группа продолжали свои поиски, другие практики также сталкивались с разочарованиями и неудачами. Многие из тех, кто вошел в гробницу с большими надеждами, теперь выходили с пустыми руками или того хуже, не выходили вовсе. Мелисса, молодая девушка из секты Небесных Завес, которую спас Джин, оказалась одной из немногих, кому улыбнулась удача. Она сидела в маленькой нише, скрытой от основных коридоров, и внимательно изучала свиток, который ей удалось найти. «Невероятно», – прошептала она, ее глаза расширились от изумления. «Эти защитные формации намного сложнее всего, что мы используем сейчас. С этими знаниями наша секта сможет создать барьеры, которые выдержат даже атаку, близкую к божественной сфере». Она аккуратно свернула свиток и спрятала его в своем пространственном кольце. Мелисса знала, что эта находка сделает ее героиней в глазах старейшин секты, но не все были так удачливы. В другой части гробницы группа практиков из секты Алых Лепестков столкнулась с древней ловушкой. Воздух наполнился криками боли, когда ядовитые шипы пронзили их тела, несмотря на все попытки выстроить перед ними защиту. «Отступаем!» – закричал их лидер, пытаясь сдержать кровотечение из глубокой раны на груди. «Здесь ловушек больше, чем сокровищ». Они поспешно отступили, оставляя за собой след из капель крови. Никто из них не заметил, как тени в углах зала, казалось, ожили, наблюдая за их отступлением голодными глазами. В центральном зале гробницы столкнулись две группы практиков. Их лидеры, старые соперники, встретились взглядами, полными ненависти. «Ну что?» — Кес усмехнулся, лидер секты Стальной Руки. «Нашел что-нибудь ценное? Или твои изящные техники оказались бесполезны против древних защитников?» Шаграт, элегантный мужчина в зеленых одеждах, лишь холодно улыбнулся в ответ. «О, мы нашли кое-что интересное, Кес. Но боюсь, твой грубый ум не сможет оценить истинную ценность знаний». Напряжение между двумя группами нарастало. Все понимали, что вот-вот начнется битва. И действительно, через мгновение воздух наполнился звуками ударов и вспышками ци. Этот бой был лишь одним из многих, что происходили в гробнице. Под прикрытием поисков сокровищ, секты использовали эту возможность, чтобы ослабить своих соперников. Молодые таланты, будущие лидеры сект, гибли в темных коридорах, став жертвами не столько древних ловушек, сколько амбиций своих врагов. Старейшины, оставшиеся снаружи, молча наблюдали за происходящим. Они знали, что потери будут велики, но считали это необходимой жертвой. В конце концов, выживут сильнейшие, а слабые будут отсеяны. Так было всегда в мире возвышения. Время шло, и поток практиков, выходящих из гробницы, постепенно иссякал. Многие из тех, кто вышел, были ранены или деморализованы. Лишь единицы несли с собой ценные находки. Внезапно земля задрожала. Древние механизмы, скрытые глубоко под землей, пришли в движение. Вход в гробницу начал медленно закрываться. «Выход закрывается!» — раздался крик. «Все наружу!» Началась паника. Практики, все еще находившиеся внутри, бросились к выходу, отталкивая друг друга и забыв о своих находках. Но не все успели. Когда массивные каменные двери с грохотом захлопнулись, внутри все еще оставались десятки людей. Снаружи воцарилась тишина. Старейшины переглянулись, их лица были мрачными. Они знали, что те, кто остался внутри, обречены. Гробница не откроется снова в течение тысячи лет. Один из старейшин, древний практик с длинной седой бородой, тяжело вздохнул. Так заканчивается еще один цикл. Пусть это будет уроком для молодого поколения. В погоне за силой и сокровищами легко потерять не только жизнь, но и душу. Другие кивнули, соглашаясь. Они начали собираться, готовясь покинуть это место. Гробница Калгура снова погрузилась в сон, храня свои тайны до следующего пробуждения через тысячу лет. В город я вошел уже ближе к ночи, не забыв перед этим надеть маску, найденную в гробнице. Это было странное ощущение, знать, что люди вокруг видят совершенно другого человека. Несмотря на поздний час, улицы были полны жизни. Люди прогуливались под мягким светом бумажных фонарей, что практически застилали небо над улицей. Я направился к самой большой гостинице, которую смог найти. Ее фасад был украшен золотыми драконами, а у входа стояли два охранника в сверкающих доспехах. Когда я приблизился, они окинули меня оценивающим взглядом, но не стали препятствовать моему входу. Внутри гостиницы оказалось еще более впечатляющей. Мраморный пол блестел так, что в нем отражались многочисленные хрустальные люстры, свисающие с высокого потолка, а вместо свечей там были маленькие огоньки, напитанные ци. Расточительно, хотя удивляться на этом континенте мне не впервой. Я подошел к стойке регистрации, где меня встретил элегантно одетый мужчина с длинной бородой. «Добро пожаловать в Небесный дворец, уважаемый гость», — поклонился он. «Чем могу помочь?» «Мне нужен ваш лучший номер», — сказал я, небрежно доставая горсть кристаллов духовных зверей. Глаза служащего расширились при виде кристаллов. Он быстро взял себя в руки и еще раз поклонился, на этот раз гораздо ниже. «То, что тут в качестве валюты используются кристаллы, что остаются после смерти духовных зверей, я узнал еще в прошлом городе, опять же, спасибо Идину, который рассказал мне обо всех основных вещах. Конечно, почтенный гость, у нас как раз есть свободный императорский номер, позвольте проводить вас». Мы поднялись на верхний этаж гостиницы. Номер оказался настоящим дворцом в миниатюре. Огромная спальня с кроватью, которая могла бы вместить целую семью, роскошная гостиная с мягкими диванами и низким столиком из редкого дерева, и, что самое важное, Просторный кабинет, идеально подходящий для изучения карты. Все соответствует вашим ожиданиям, господин? Спросил служащий. Да, вполне, кивнул я. Пожалуйста, приготовьте мне ванну и оставьте меня одного. Конечно, господин, но позвольте предложить вам компанию наших прекрасных девушек, легкий массаж и... Нет, прервал я его. Я предпочитаю одиночество. Служащий гостиницы выглядел немного разочарованным, но быстро скрыл это за профессиональной улыбкой. Как пожелаете, господин. Ванна будет готова через несколько минут. Когда он ушел, я наконец позволил себе расслабиться. Сняв маску, я подошел к огромному зеркалу и увидел свое настоящее лицо. Оно выглядело усталым, но в глазах горел огонь решимости. Горячая ванна оказалась именно тем, что мне было нужно. Я погрузился в ароматную воду, чувствуя, как напряжение последних дней покидает мое тело. Когда я наконец вышел из ванны, то чувствовал себя удивительно обновленным и готовым к новым испытаниям. Убедившись, что в номере нет никаких прослушивающих формаций, я активировал свои флаги, что получил в подарок от императора. Наконец, я достал свиток с картой, который получил от Тинелрата. Развернув его на большом столе в кабинете, я начал внимательно изучать древний пергамент. Первое, что бросилось в глаза, это несоответствие современной географии. Я не нашел ни города, где я сейчас находился, ни поселения, где я встретил Эйдина. Проклятие, пробормотал я. Я и не подумал, что за давностью лет карта может отличаться. Я продолжил изучать карту, пытаясь найти хоть какие-то ориентиры, которые могли бы помочь мне определить свое текущее местоположение. Но чем больше я смотрел, тем яснее становилось, что это будет не так просто. Чешуйка, позвал я свою верную спутницу, которая все это время тихо дремала в моем кармане. Что ты думаешь об этом? Маленькая змейка высунула голову и внимательно посмотрела на карту. Хм, папа, задумчиво сказала она. Эта карта выглядит такой же старой, как те вкусные артефакты, которые мы нашли в гробнице. Может, нам стоит поискать что-нибудь посвежее? Ты права, малышка. Завтра нам придется найти библиотеку и раздобыть более современные карты. С этими мыслями я лег спать, потому что не занимался этим в спокойной обстановке примерно вечность. Утром, после легкого завтрака, я снова надел маску и отправился на поиски городской библиотеки. Город выглядел еще более оживленным, чем вчера. На улицах появились уличные артисты, демонстрирующие свои способности управления ЦИ, кто-то жонглировал огненными шарами, кто-то создавал иллюзии прекрасных цветов прямо из воздуха. Библиотека оказалась огромным зданием из белого камня, украшенным колоннами и статуями древних мудрецов. Внутри меня встретила прохлада и запах старых книг. За главным столом сидела пожилая женщина с добрыми глазами и седыми волосами, собранными в строгий пучок. «Добро пожаловать в храм мудрости, молодой человек», приветствовала она меня. «Чем могу помочь?» «Здравствуйте, уважаемая», поклонился я. «Я ищу карты континента. Чем более подробные, тем лучше». Женщина внимательно посмотрела на меня, и я почувствовал, как ее взгляд словно проникает сквозь мою маску. Но она лишь улыбнулась и кивнула. «Конечно, следуйте за мной». Она провела меня через ряды высоких книжных шкафов в небольшую комнату, заполненную свитками и картами. «Здесь у нас хранятся все известные карты континента», сказала она. «К сожалению, полной карты нет, наш мир слишком велик и многообразен. Но вот здесь», она указала на несколько больших свитков, «карты отдельных регионов, пусть и не всех. Они довольно подробные и относительно современные». Я поблагодарил ее и погрузился в изучение карт. Время летело незаметно. Я старался запомнить как можно больше деталей, мысленно накладывая новую информацию на старую карту Элрата. «Вы, должно быть, собираетесь в долгое путешествие», заметила библиотекарша, наблюдая за моей работой. «Да», ответил я, не отрывая взгляда от карт, «ищу нечто особенное». О, в ее глазах зажегся интерес. «Может быть, я могу помочь?» За свою долгую жизнь я слышала много легенд и историй о скрытых сокровищах и древних тайнах. Я на мгновение задумался. Рисковать, раскрывая свои планы, не хотелось, но, возможно, эта женщина, действительно, могла помочь. «Я ищу древний алтарь», осторожно начал я. «Возможно, в форме пирамиды со срезанной вершиной». Глаза библиотекарши расширились. «О, молодой человек», прошептала она, «вы говорите об алтаре небесного восхождения. Это место легенд, многие искали его, но никто не нашел. Говорят, что там хранятся секреты самого мироздания. Вы знаете, где он может находиться? Спросил я. Увы, точного местоположения не знает никто, печально вздохнула она. Но есть старая легенда, которая гласит, что алтарь находится там, где небо встречается с землей, где звезды спускаются, чтобы напиться из горных озер. Возможно, это поможет в ваших поисках. Я поблагодарил ее за помощь и, собрав все необходимые сведения, покинул библиотеку. Голова была полна новой информации, которую еще предстояло осмыслить. Вернувшись в гостиницу, я был удивлен, увидев у входа в мой номер группу людей. Впереди стоял толстый мужчина в дорогих одеждах, его лицо было красным от гнева. Рядом с ним возвышался охранник с мечом на поясе. «Вот он!» – воскликнул толстяк, указывая на меня пальцем. «Это тот самозванец, который занял мой номер». Я остановился, удивленно подняв бровь. «Прошу прощения, но в чем проблема?» – спокойно спросил я. Толстяк подошел ближе, брызгая слюной от возмущения. «Проблема в том, что этот номер всегда был зарезервирован для меня. Я лорд Гаринг, самый богатый человек в этом регионе. Как ты посмел занять мой люкс?» Я не мог не улыбнуться под маской. Ситуация была настолько нелепой, какой идиот будет орать, что он самый богатый человек. «Уважаемый лорд», — начал я, не скрывая сарказма, «я просто снял свободный номер. Если он был зарезервирован для вас, почему же администрация гостиницы предоставила его мне? Какая разница? Я требую, чтобы ты немедленно освободил мой номер. Борн, разберись с ним». Охранник шагнул вперед, его руки светились от концентрации ци. Я почувствовал, что он находится на пике небесной сферы, впечатляюще для телохранителя, но все же недостаточно, чтобы представлять для меня реальную угрозу. «Господин», — прогремел Борн, — «я советую вам подчиниться требованию моего господина, иначе мне придется применить силу». Я вздохнул. Похоже, мирным путем решить эту ситуацию не удастся, а ведь я не хотел никого калечить. «Послушайте», — сказал я, — «давайте не будем». Но не успел я закончить фразу, как охранник бросился на меня. Его кулак, окутанный золотистой ци, устремился к моему лицу. Для обычного человека этот удар был бы смертельным, однако для меня он двигался очень медленно. Я легко уклонился, и кулак прошел в миллиметре от моего уха, не теряя ни секунды. Я слегка коснулся его запястья, направляя поток своей ци через его меридианы. Мужчина замер, его глаза расширились от шока. Он попытался двинуться, но его тело не слушалось. «Что ты сделал?» – прохрипел он. «Всего лишь небольшая техника блокировки ци», – ответил я. «Ничего страшного, пройдет через пару часов». Думал, этому учат внешних учеников в совершенно любой секте. Но это возможно, если противник значительно ниже в возвышении. Неужели? Лорд смотрел на происходящее с открытым ртом. Его лицо побледнело, когда он понял, что его могучий телохранитель оказался беспомощен передо мной. «Кто ты такой?» – пробормотал он. Я повернулся к нему, чувствуя, как внутри меня растет раздражение. «Я всего лишь путешественник, который хотел спокойно отдохнуть в комфортной комнате», – спокойно сказал я. «Но вместо этого мне приходится разбираться с избалованным богачом, который думает, что деньги решают все проблемы». С этими словами я сделал шаг к лорду. Он попятился, но уперся спиной в стену. «Послушайте меня внимательно», — продолжил я, глядя ему прямо в глаза. «Деньги — это еще не все. Настоящая сила приходит изнутри, из характера человека, из его духа. Вы можете купить лучшую комнату в гостинице, но вы не можете купить уважение». Я легонько щелкнул его по лбу, и лорд охнул, словно от сильного удара. «Это урок для вас», сказал я. «Живите достойно, уважайте других, и тогда у вас будет все, что действительно нужно». С этими словами я развернулся и вошел в свой номер, оставив богача и его обездвиженного телохранителя в коридоре. Закрыв дверь, я не смог сдержать смешок. «Ну и дела, чешуйка», сказал я, обращаясь к своей маленькой спутнице. «Похоже, даже в таком большом городе не обойтись без приключений». Чешуйка высунула голову из моего кармана, и когда только успела перебраться, ее глаза блестели от веселья. «Папа, а можно в следующий раз я им хвостом надаю?» — спросила она с надеждой. «Ну или сожру. Сколько раз тебе говорить, что не стоит есть всякий мусор?» — выдохнул я, закатив глаза. Глава 25. После встречи с лордом Гарингом я решил, что пора покинуть город и отправиться на поиски загадочного алтаря небесного восхождения. Собрав свои вещи и проверив запасы, Я выскользнул из гостиницы ранним утром, когда улицы еще были пустынны, а значит, и следить за мной никто не мог. Паранойя что-то в последнее время разыгралась, и мне так было спокойнее. Путешествие по незнакомому континенту оказалось полным неожиданностей и странных встреч. Я шел по пыльным дорогам, пересекал бескрайние равнины и продирался сквозь густые леса. Каждый день приносил новые открытия и испытания, но и делал меня понемногу сильнее. Однажды, проходя через заброшенные земли, я встретил одинокого путника. Он стоял на обочине тракта, его одежда была изношена, а лицо осунулось от голода. Когда я приблизился, он протянул ко мне руки в молчаливой мольбе. С учетом того, что у меня с собой было вполне достаточно запасов, мне было совсем несложно помочь одному путнику. Правда, оставалась надежда, что в дальнейшем я не встречу еще сотню таких же. Боюсь, тогда моих запасов точно не хватит, а на этом континенте нет моего друга-толстяка-торговца, который мог бы помочь мне продать за хорошую сумму все, что я нашел. Интересно, как сейчас там мои друзья? Я достал из пространственного кольца немного сушеного мяса и лепешек. Путник принял еду с благодарностью, но когда я протянул ему флягу с водой, его руки вдруг стали прозрачными. На моих глазах его тело начало рассеиваться, словно утренний туман. «Спасибо, добрый человек», – прошептал он, и его голос звучал как далекое эхо. «Ты первый за сотни лет, кто проявил ко мне милосердие». С этими словами незнакомец исчез полностью, оставив после себя лишь холодное шепчущее эхо. Я стоял ошеломленный, не в силах поверить своим глазам. Что вообще творится на этом континенте, чтобы тут появлялось подобное? Или это очередной отголосок силы какого-то древнего практика, который бродит вот так по дорогам, и хоть бы кто ответил на мои вопросы? А вот я бы сначала поела, прежде чем исчезнуть, буркнула чешуйка, высунув голову из моего воротника. Да, я знаю, что ты бы сначала поела, прежде чем поспать, сражаться и вообще, что угодно. Я растущий организм, возмутилась змейка. И где ты этого нахваталась, выдохнул я. Тетя Шиньяри так говорила, когда кормила меня. Я вздохнул и достал для своей спутницы немного артефактов, после чего мы продолжили путь. Позже, в ближайшей деревне, я рассказал местным жителям о своей странной встрече. Старейшина деревни, древний старик с длинной седой бородой, к которому все относились с неподдельным уважением, покачал головой и сказал: «Ах, молодой человек, ты встретил дух воина Дариана. Легенда гласит, что сотни лет назад он умер от голода в этих землях, не дождавшись помощи от проходящих мимо путников. С тех пор его неупокоенный дух бродит по этим местам, принимая облик живого человека и прося еды у путешественников. Но никто не мог его увидеть, пока ты не проявил истинное милосердие». Я задумался над словами старейшины. Мир духовного совершенствования был полон тайн и загадок, и эта встреча лишь подтверждала, как много мне еще предстоит узнать и как много еще невозможного возможно. Но на этом мои необычные встречи, к счастью или, к сожалению, не закончились. Продолжая свой путь, я добрался до живописного озера. Его воды были кристально чистыми, отражая небо как огромное зеркало. На берегу я заметил старого рыбака, сидящего в небольшой лодке. Его длинная седая борода колыхалась на легком ветру, а в руках он держал удочку, терпеливо глядя на поплавок. Заинтригованный, я подошел ближе и поприветствовал старика. «Добрый день, уважаемый! Хороший улов сегодня?» Одинокий рыбак медленно повернул голову в мою сторону, его глаза были немного грустными. «Ах, молодой человек!» — ответил он с легкой улыбкой. «Я уже 30 лет ловлю одну единственную рыбу, и каждый день я чувствую, что она все ближе и ближе». Я был поражен его словами. 30 лет ловить одну рыбу, это казалось абсурдным. «Но зачем вам эта рыба?» — спросил я, садясь рядом с ним на берегу. «Неужели она настолько особенная?» Старик кивнул. Его взгляд был устремлен вдаль, за горизонт. «Эта рыба, молодой человек, не просто рыба. Это воплощение моей судьбы, моего пути совершенствования. Когда я поймаю ее, я достигну вершины своего пути. Я твердо уверен в этом. Я решил остаться на ночь у озера, чтобы понаблюдать за этим удивительным рыбаком. Когда наступила ночь, и луна осветила водную гладь, я увидел нечто невероятное. В глубине озера мелькнул золотой силуэт, огромная духовная рыба, размером со осла. Она плавно двигалась под водой, излучая мягкое сияние. Рыба приблизилась к лодке старика, но остановилась на расстоянии, словно наблюдая за ним. «Чешуйка, ты видишь это?» — прошептал я, боясь спугнуть видение. «Вижу, папа», — ответила она, высунувшись из моего воротника. «Она выглядит такой вкусной. Может, мы ее поймаем и съедим?» «Сто лет не ела рыбку». «Нет, чешуйка», — покачал я головой. «Эта битва между стариком и рыбой длится уже слишком долго, чтобы мы могли вмешаться. Это их путь, и мы должны уважать его». Утром я попрощался со стариком, пожелав ему удачи в его бесконечной охоте. Он лишь кивнул в ответ, его взгляд все так же был устремлен на поплавок. «Да уж, чего только не встретишь в этом мире». Продолжая свое путешествие, я оказался в оживленном торговом городе. Улицы были полны людей, повсюду слышались крики торговцев, расхваливающих свой товар. Я шел через рыночную площадь, когда вдруг почувствовал легкое прикосновение к моему поясу. Мгновенно среагировав, я схватил за руку молодого парня, который пытался стащить мое пространственное кольцо, где я хранил артефакты для чешуйки. Он выглядел испуганным и голодным. «Отпусти меня!» – закричал воришка, пытаясь вырваться. «Я ничего не сделал. Я крепко держал его, но не причинял боли. Ты пытался украсть мое кольцо», – спокойно сказал я. «Зачем?» – парень перестал вырываться и опустил голову. «Мне нужны деньги», – пробормотал он. «Моя сестра ее держит в долговом рабстве. Я должен ее спасти». Я внимательно посмотрел на него, пытаясь понять, говорит ли он правду. В его глазах я, к удивлению, увидел искреннее отчаяние и страх. «Сколько нужно, чтобы выкупить твою сестру?» — строго спросил я. Парень недоверчиво посмотрел на меня. 500 малых духовных кристаллов», — ответил он. «Но у меня нет и десятой части этой суммы». Я отпустил его руку и достал из своего пространственного кольца мешочек с кристаллами. «Вот, возьми», — сказал я, протягивая ему мешочек. «Здесь 6 средних кристаллов. Выкупи свою сестру и используй остальное, чтобы начать новую жизнь». Парень смотрел на меня широко раскрытыми глазами, не веря в происходящее. «Но почему?» — прошептал он. «Я пытался обокрасть вас, потому что иногда людям нужен шанс», — ответил я. «Используй его с умом, иначе». С этими словами я развернулся и пошел прочь, оставив ошеломленного парня стоять посреди рыночной площади. «Папа, а ты уверен, что он не обманул тебя?» — спросила чешуйка, когда мы отошли достаточно далеко. «Нет, чешуйка, не уверен», — ответил я. «Но иногда стоит рискнуть и поверить в лучшее в людях. Тем более, я мог без особых проблем для себя это сделать, так почему бы не рискнуть и не довериться небу?» Через несколько дней, проходя через другой город, я услышал разговор на улице. Двое мужчин обсуждали недавние события. «Ты слышал, молодой Лю выкупил свою сестру из долгового рабства», — сказал один. «Да, и теперь они открыли небольшую лавку», — ответил другой. «Говорят, какой-то незнакомец дал ему деньги просто так. Ты вообще веришь, что такие люди остались? Бред какой-то, может, он обокрал кого-то?» Я улыбнулся, услышав эти слова. «Иногда маленький акт доброты может изменить чью-то жизнь. Вот только как быстро разносятся слухи, это тоже следует учесть, когда я начну действовать более активно». Путешествие продолжалось, и я все больше узнавал об этом удивительном континенте. Каждый день приносил новые открытия и испытания. Однажды, проходя через узкое ущелье, я услышал звуки битвы. Осторожно приблизившись, я увидел, как группа людей в масках атакует караван. Воздух был наполнен вспышками ци и криками сражающихся. Я сразу понял, что это отнюдь не обычное ограбление. Нападавшие действовали слаженно и профессионально, их техники были отточены до совершенства. Они явно знали, с кем имеют дело, и были готовы к серьезному сопротивлению. Защитники каравана, судя по их техникам, были мастерами барьеров. Они создавали сложные защитные формации, которые отражали атаки нападавших. Но даже их мастерство не могло долго сдерживать натиск противника. «Встречал я уже одного мастера барьеров. Сдавайтесь!» — крикнул один из нападавших, его голос был искажен маской. «У вас нет шансов. Отдайте сокровища, и мы сохраним вам жизнь». «Никогда!» — ответил лидер каравана, пожилой мужчина с длинной седой бородой. «Эти артефакты принадлежат нашей секте. Мы скорее умрем, чем отдадим их вам. Наши практики рисковали жизнями в закрытой гробнице ради них». Благодаря этим словам я понял, что караван, скорее всего, перевозил сокровища, найденные в гробнице Калгура. Неудивительно, что на них напали, такие артефакты стоили целое состояние. «Папа», — прошептала чешуйка, — «может, мы им поможем? Эти в масках выглядят такими вкусными, в смысле, хорошими. «Ты права, малышка», — ответил я, глядя на нападающих. «Похоже, нам придется вмешаться». Я осторожно двинулся вперед, используя густую растительность как прикрытие. Благодаря тому, что я подошел со стороны леса, а не дороги, мне удалось оказаться за спинами части нападавших. Их внимание было полностью сосредоточено на караване, что дало мне преимущество. Активировав технику «Млечный путь», я бесшумно приблизился к ближайшему противнику. Мое тело словно растворилось в воздухе, оставляя за собой лишь легкий серебристый след. Звездный горн в моей руке засветился мягким светом, готовый к действию. Первый удар был быстрым и точным. Лезвие моего меча прошло сквозь шею нападавшего, не издав ни звука. Практик рухнул на землю, не успев даже понять, что произошло. Я тут же переместился к следующей цели, используя тени деревьев как укрытие. Второй противник пал так же быстро, как и первый. Я двигался между ними, словно призрак, нанося смертельные удары и исчезая прежде, чем кто-либо успевал заметить мое присутствие. Звездная ци, текущая по моим меридианам, делала мои движения невероятно быстрыми и точными. Только после пятого или шестого поверженного практика нападавшие начали понимать, что что-то не так. Я услышал крики удивления и тревоги, но было уже поздно, их ряды значительно поредели. За спиной. «Кто-то атакует нас сзади», — закричал один из бандитов, наконец заметив меня. Но этот крик лишь усилил панику среди нападавших. Они начали озираться по сторонам, не зная, откуда ждать следующего удара. Их строй распался, а координация действий нарушилась. Воспользовавшись замешательством противника, защитники каравана перешли в наступление. Я увидел, как пожилой мужчина с седой бородой, лидер группы, активировал мощную технику барьера. Воздух вокруг него задрожал, и огромный купол из чистой энергии накрыл весь караван. «Контратака!» — прогремел его голос. «Покажите этим бандитам, на что способны ученики секты Небесных Завес». По его команде остальные практики каравана начали действовать. Их техники были впечатляющими, воздух наполнился вспышками ци, а земля под ногами задрожала от силы их атак. Я увидел, как один из защитников создал огромную сеть из светящихся нитей, которая опутала сразу нескольких нападавших, лишив их возможности двигаться. Другой практик использовал технику, создающую иллюзии. Внезапно поле боя наполнилось десятками его копий, каждая из которых атаковала противника. Бандиты в масках, не зная, какая из фигур настоящая, растерялись еще больше. Я продолжал свою атаку, теперь уже открыто. Звездный горн в моих руках превратился в размытое пятно, оставляя за собой след из серебристого света. Каждый мой удар находил свою цель. Нападавшие, однако, были не из слабых. Несмотря на внезапность моей атаки и контрнаступления защитников каравана, они все еще представляли серьезную угрозу. Я видел, как один из них использовал технику огненного шторма, создав вокруг себя вихрь пламени, который отбрасывал всех, кто пытался к нему приблизиться. Еще один бандит, судя по всему, их лидер, продемонстрировал владение техникой тенеходства. Его тело, словно растворялось в тенях, позволяя ему мгновенно перемещаться по полю боя и наносить внезапные удары. «Они сильнее, чем мы думали», — крикнул кто-то из защитников каравана. «Держите строй». Я понял, что нужно действовать решительно. Сконцентрировавшись, я активировал печать звездного эха. Воздух вокруг меня задрожал, и несколько моих иллюзорных копий материализовались на поле боя. Каждая из них двигалась синхронно со мной, создавая полную иллюзию реальности. Нападавшие, уже ослабленные и дезориентированные, окончательно потеряли контроль над ситуацией. Они не могли понять, какой из противников настоящий, а их атаки проходили сквозь иллюзии, не причиняя вреда. Воспользовавшись этим, я нанес решающий удар, сконцентрировав звездную ци в звездном горне. Я выполнил технику «Удар полумесяца». Огромная волна чистой энергии прокатилась по полю боя, сметая все на своем пути. Несколько бандитов были отброшены этой атакой, их тела безжизненно упали на землю. Лидер нападавших, увидев, что ситуация окончательно вышла из-под контроля, крикнул: «Отступаем, это ловушка, мы не можем рисковать всеми нашими людьми». По его команде оставшиеся бандиты начали спешно отступать. Используя дымовые бомбы и отвлекающие техники, они скрылись в лесу, оставив после себя лишь облако пыли и стоны раненых товарищей. Когда пыль осела, и стало ясно, что опасность миновала, из каравана вышла знакомая мне фигура. Это была Мелисса, девушка, которую я встретил в гробнице Калгура. Ее глаза расширились от удивления, когда она узнала меня. «Джин!» — воскликнула она, подходя ближе. «Невероятно! Я же говорила, если небесная твердь будет благосклонна, то мы встретимся вновь. Не думала, что это произойдет так скоро и при таких обстоятельствах». Я улыбнулся, вкладывая звездный горн в ножны. «Рад видеть тебя, прекрасная Мелисса. Похоже, у вас тут было жаркое возвращение домой. Да, эти бандиты преследуют нас уже несколько дней. Они каким-то образом узнали о сокровищах, которые мы вынесли из гробницы. Если бы не ты», — она замолчала, не договорив. В этот момент к нам подошел седобородый мужчина, лидер каравана. Его глаза внимательно изучали меня. «Мелисса, кто этот молодой человек?» — спросил он, поглаживая бороду. «Наставник, это Джин, вольный практик. Я встретила его в гробнице Калгура. Он оказал мне неоценимую помощь там, а теперь помог нашему каравану». Старик повернулся ко мне и склонил голову. «Благодарю тебя, младший. Твоя помощь пришла как нельзя кстати. Я Таверий, старейшина секты Небесных Завес. Мы у тебя в долгу». «Не стоит благодарности, старший», — ответил я таким же поклоном. «Просто мне повезло оказаться в нужном месте в нужное время». Мелисса, казалось, о чем-то задумалась, а затем ее лицо просветлело. «Наставник», — сказала она, обращаясь к старику, — «почему бы нам не пригласить Джина отправиться вместе с нами? Он мог бы испытать гостеприимство нашей секты. Это будет достойной благодарностью за его помощь». Мужчина задумался на мгновение, а затем кивнул. «Ты права, Мелисса. Джин, мы были бы рады, если бы ты присоединился к нам. Наша секта славится своим гостеприимством, и мы могли бы отблагодарить тебя должным образом. К тому же осталось не так долго до наших земель». Я колебался лишь мгновение. Путешествие с караваном могло дать мне возможность узнать больше об этом континенте и, возможно, найти подсказки для моих поисков. «С удовольствием приму ваше приглашение», — ответил я. «Но у меня есть небольшая просьба. Мне нужна подробная карта континента. Возможно, вы могли бы помочь мне с этим?» «О, с этим не будет проблем», — просияла Мелисса. «У нас в секте есть огромная библиотека. Там можно найти карты, которых нет даже в крупных городах. Я уверена, мы сможем найти то, что тебе нужно». С этими словами караван начал готовиться к продолжению пути. Я помог привести в порядок то, что успели разрушить нападавшие, и занял место рядом с Мелиссой. По дороге мы много разговаривали. Я рассказал ей о своих путешествиях, опуская некоторые детали, а она делилась историями о своей секте. Путешествие заняло несколько дней. По мере приближения к землям секты Небесных Завес я заметил, как плавно меняется окружающий пейзаж. Густой лес постепенно редел, уступая место ухоженным рощам и садам. Воздух становился чище, наполненный ароматом цветов и трав. Наконец, мы достигли границ владений секты. Я был поражен увиденным. Посреди дикого леса раскинулся настоящий оазис цивилизации. Аккуратные здания, построенные в стиле, которого я ранее не видел, гармонично вписывались в окружающую природу. Повсюду я видел следы высокоразвитой духовной культуры, мерцающие формации защиты, летающие мечи, используемые для перемещения, и множество других чудес. Но больше всего меня впечатлили мастерские артефакторов. Огромные павильоны, из которых доносился звон металла и шипение алхимических реакций, были расположены по всей территории секты. Я видел, как ученики разных возрастов работали над созданием удивительных предметов, от простых амулетов до сложных механизмов, назначение которых я даже не мог угадать. «Впечатляет, правда?» — спросила Мелисса, заметив мой интерес. «Это сердце нашей секты. Здесь создаются артефакты, которые потом расходятся по всему континенту. Это действительно удивительно. Я никогда не видел такой концентрации мастерства в одном месте». Мелисса улыбнулась, явно довольная моей реакцией. «Подожди, пока не увидишь нашу главную площадь. Там ты сможешь наблюдать за работой настоящих мастеров-артефакторики». Мы продолжили путь, и я с интересом рассматривал все вокруг. Этот кусочек высокоразвитой цивилизации посреди дикого леса был настоящим чудом, и я чувствовал, что мое пребывание здесь может оказаться очень полезным для моих дальнейших поисков.